Ведь был же я счастлив в Ольховке. А сейчас? И сейчас я счастлив, если так спешу в город. И за это приходит расплата. Орлик, все на весах судьбы одно к одному. Больше мне платить не за что. Ничего хорошего не было. Разве что за будущие радости отмучиться авансом. Он усмехнулся. Согласен. Каждому геологу в поле хочется простых житейских радостей. И чем труднее работа, тем чаще вспоминаешь город, откуда тебя забросили сюда, потому что с городом ассоциируется все хорошее, пока тебе трудно или плохо. Иногда ему видели шумное застолье и веселые лица друзей. Иногда он видел тишину и пронзительное соло саксофона. Вдыхал аромат крепкого кофе и затягивался вкусной сигаретой. А однажды привиделась женщина, лица которой он потом так и не смог вспомнить. Все это было раньше, во время длинных дней работы в тундре. А сейчас, когда он думал о немудреных радостях города, он все чаще ловил себя на том, что не мыслит город, не мыслит все это без нее, без того, что осталось там, за далекими заснеженными хребтами, в Ольховке. «Все проходит», — вспоминал он ее, — «только хорошее проходит быстрее». «Нет», — не соглашался он, — «хорошее еще вернется». Еще повторится. Аникей Марков давно уже был за обрезом карты и сейчас, определяясь по схеме, подсчитывал, что к вечеру будет в Анадыре. Он подкрепился, набрал большую связку веток для последнего в маршруте костра. Впереди ожидалась многокилометровая болотистая равнина и вышел на вершину холма. Далеко впереди, почти у самого горизонта, уходил в небо дым. Вот он, город, один бросок. Он пошел быстрее, а через 3 часа разложил костер, съел все, что оставалось, и зашагал вперед. Мешок его, однако, от этого не стал пустым. В нем находились образцы, набранные по дороге, но свой груз не тянет, и к вечеру Аникей действительно стоял на обрыве у лимана и смотрел на веселые вечерние огни. Рейд также был залит светом, последние пароходы навигации. Он стоял, смотрел на город, и ему не хотелось бежать вниз к катерам. Он устал, устал от ожидания, от того, что будет, от счастья и слез, что он уже пережил, когда думал об этом. Он знал, как все будет, но устал, и идти ему не хотелось. Он не торопился делать последнего шага. А вдруг что-то будет не так, как ему представлялось? И ему хотелось просто вот так стоять и глядеть на город. Вот он, рукой подать. Вот оно все, о чем мечталось, все трудные дни тундры. Он стоял, смотрел на веселые огни, был счастлив ожиданием и не торопился.